Глава третья. Эллиот Нортон перезвонил мне на утро после пожара. У него были ожоги первой степени на лице и руках. Причем он сказал, что еще легко отделался. Огонь уничтожил три комнаты на втором этаже и оставил огромную дыру в крыше. Из местных подрядчиков за восстановление дома никто не взялся. Пришлось подряжать для ремонта какую-то бригаду из Мартинеса, это в соседней Джорджии. «С копами разговаривал?» — спросил я. «Да они здесь с самого утра. В подозреваемых недостатка нет, но если заведу дело, то мне лучше с юридической практикой завязывать и уходить в монастырь. Копы понимают, что все это как-то связано с делом Ларуса. На это мы с ними сошлись. Хорошо, что за это понимание мне еще не пришлось доплачивать». «А кто именно под подозрением?» «Да есть тут пара-тройка козлов из местных. Их пошерстят, но что толку? Вот если бы кто-нибудь что-то видел или слышал, да еще решился заявить об этом вслух...» «Многие нынче скажут, а на что ты рассчитывал с самого начала?» В разговоре возникла пауза. Чувствуя, что Эллиот ждет от меня каких-то слов. В конце концов, слова я произнес, обреченно ощущая. «На этот раз мне не отвертеться». «Что теперь думаешь делать?» «А что мне делать? Бросить паренька? Чарли, ведь он мой клиент. Я так поступить не могу. Не могу допустить, чтобы меня запугали, заставили отказаться от дела». Он как будто сознательно давил на мою совесть. Мне это не нравилось. Но у него, видно, просто не было иного выбора. Однако смутное чувство у меня вызывало не только откровенное злоупотребление нашей дружбой. Эллиот Нортон был очень хорошим юристом, хотя прежде я никогда не видел, чтобы из него, при его профессиональной хватке и прагматизме, вот так запросто изливалось масло человеческой доброты. «А тут тебе и собственный дом, и чуть ли не сама жизнь в защиту молодца, которого он и не знает толком. Что-то не похоже на того Эллиота Нортона, с которым я знаком. Понятно, что при всех моих сомнениях взять и отвернуться, не подставив другу плечо, будет непросто. Но, по крайней мере, я могу задать ему в этой связи несколько откровенных вопросов». «Эллиот, зачем ты этим занимаешься?» «Ты об адвокатской практике?» «Нет, зачем взялся защищать парня?» Честно сказать, я ожидал тирады о том, что человеку свойственны высокие порывы, что вступиться за этого несчастного больше некому, а он, Эллиот, не в силах стоять и беспечно смотреть, как невиновного пристегивают к каталке и делают инъекцию, от которой останавливается сердце. Нет, этого я от него не услышал. А услышал я то, что меня порядком удивило. Быть может, сказывалась его усталость или же события прошлой ночи, но когда Эллиот заговорил, в голосе чувствовалась горечь, какой я раньше не слышал. «Знаешь, в душе я эту дыру всегда ненавидел. Ненавидел это гнилое позерство, местечковую ментальность. Все эти серые личности вокруг меня, их никогда не тянуло стать королями бизнеса, политиками, судьями. Менять мир они не хотели. Хотели лишь сосать пиво да трахать баб. И тыщенки в месяц при работе на заправке им на это хватало. Они никогда ни к чему не стремились, не мечтали уехать. Но меня-то, черт возьми, такая судьба никогда не устраивала». «И ты стал юристом?» «Да, стал. Благородная профессия, как бы ты к ней ни относился. И перебрался в Нью-Йорк?» «Да, в Нью-Йорк. Но Нью-Йорк я возненавидел еще больше. И мне еще было что доказать. Было что осуществить. И теперь ты вступился за этого пацана. Дескать, нате, вот вам всем, так?» «В каком-то смысле так. Чарли, я нутром чую. Этот парень не убивал Мариен Ларус. И пусть Атис не может похвастаться воспитанием, но он не насильник и не убийца. Я не способен вот так стоять и глазеть, как его казнят за преступление, которого он не совершал». Я согласился с Эллиотом. В самом деле, не стоит пытать человека о его внутренних пристрастиях. В конце концов, меня и самого не раз обвиняли в идеализме. «Позвоню тебе завтра», — сказал я. — Ты уж будь добр, не накликай за это время чего-нибудь еще. Судя по облегченному вздоху, он усмотрел в моем ответе какой-то лучик света среди общей безнадеги. «Спасибо. Ты просто бальзам на душу». Повесив трубку, я увидел, что на меня, прислонившись к дверному косяку, задумчиво смотрит Рэйчел. «Ну что, все же надумал ехать?» — спросила она, слава богу, без укора. «Не исключено», — пожал я в ответ плечами. «У тебя перед ним будто какой-то обет верности». «Да нет, и не именно перед ним. Как бы оформить мои доводы словами? А ведь надо. И не только для Рэйчел, но и для себя самого. Понимаешь, когда я оказывался в беде или брался за непростые, а иной раз и более, чем непростые дела, всегда находились люди, которые решали действовать со мной заодно. Ты, Ангел с Луисом, еще кое-кто. И от их вмешательства неприятель не выдерживал и погибал. Теперь же о помощи просят меня. И эту просьбу я не могу вот так взять и отклонить. Долг платежом красен. Вроде того. Но есть вещи, о которых в случае, если со мной что-нибудь произойдет, надо позаботиться в первую очередь. Это какие? Я не ответил. Ты имеешь в виду меня? Невидимые пальцы прочертили ей на лбу строптивые морщинки. Мы уже об этом говорили. Нет, об этом говорил я. А ты меня как не слушала, так и не слушаешь. Почувствовав, что повышаю голос, я сделал глубокий вдох. Послушай, ты не должна носить с собой оружие и... А вот этого я точно выслушивать не буду, — вспылила Рэйчел и решительно двинулась по лестнице. Слышно было, как наверху хлопнула дверь в ее кабинетик. Сержантом Скарборской уголовки Уолласом МакАртуром мы встретились в кафетерии у почтамта. Во время событий, предшествовавших поимке Фолкнера, мы с этим парнем, помнится, слегка схлестнулись, но потом поладили и даже отобедали вместе в Бэк-Бэй-Грилле. Тот обед обошелся мне в пару сотен, в том числе вино, на которое налегал МакАртур. Но возобновление союзничества того стоило. Я заказал кофе и присоединился к сержанту в закутке на два места. Он в это время теребил руками еще теплую булочку с корицей, на которой глазурь расплавилась до консистенции масла. Вместо салфеток он запросто обтирал пальцы о каталог знакомств, приложение к еженедельнику «Каско Бэй». Судя по картинкам, составители каталога отдавали предпочтение ценительницам домашнего очага. Все как одна в позах у каминов. Путешественницам, в основном почему-то среди снегов, и любительницам экзотичных танцев. Похоже, для МакАртура ни одна из этих кандидаток не годилась. Деликатности в нем было, как в терновом кусте, а спортивным он считал уже вставание с дивана. А если добавить сюда его зверские аппетиты и холостяцкие привычки, то можно считать, что свои первые без пяти полсотни лет он прожил вполне благополучно, иными словами, не впадая в крайности вроде раздельного питания и подвижного образа жизни. Для МакАртура нажимание перед телеком пульта разными пальцами — это и есть физзарядка. «Ну что, кого-нибудь нашел?» — полюбопытствовал я. МакАртур задумчиво отправил в рот кусок булочки. «Не, ну как так?» — сказал он вместо ответа. «Столько женщин, и каждая трубит, что она привлекательная, симпатичная и легкая в общении. Ну вот я, допустим, холост. Хожу везде, разу в глаза. Но хоть бы раз мне попалась вот такая, как здесь написано. Так нет же, встречаю именно непривлекательных, несимпатичных и исключительно тяжелого поведения. Если уж они такие неотразимые симпатюльки-веселушки, зачем тогда каждую неделю выставляться в этом каталоге? Врут, поди, как сивые кобылы. Может, не ограничиваться обложкой, а полистать дальше? Скажем, следующий раздел». «Ты об извращенках, что ли?» — вскинул брови МакАртур. «Да ну тебя! Я даже не всегда понимаю, на что они там намекают». Воровато покосившись на соседние столики, не смотрит ли кто, МакАртур зашелестел страницами. Голос понизился до шепота. «Вот, глянь! Тут одна ищет мужской заменитель для душа! Я не пойму, что это за фигня! Непонятно даже, чего бы она от меня хотела! Душ ей починить, что ли?» Я посмотрел на него, он на меня. Как человек, прослуживший два десятка лет в полиции, МакАртур, пожалуй, был слегка склонен к буквализму. «А? Да нет, ничего. «Не-не, ты что-то хотел сказать?» «Да просто она тебе не пара, вот и все». «Ну вот, а ты говоришь. Я даже не знаю, что хуже, понимать, что у них на уме, или не понимать. Бог мой, да мне и надо-то всего лишь нормальных, прямых отношений. Но ведь где-то они должны существовать. Разве нет?» В том, что где-то есть отношения исключительно прямые и нормальные, я сомневался, но понимал, что именно он имеет в виду. А имел он в виду то, что заменителем для душа служить не будет никому и никогда. «Последний раз я слышал, ты помогал пережить горе вдове Элла Бакстона», — разрядил я обстановку. Элл Бакстон служил в окружном суде, пока не подхватил какую-то странную дегенеративную болезнь, от которой стал выглядеть как мумия без бинтов. Когда он представился, никто особо не горевал. В сравнении с ним даже Чирий, и тот смотрелся обаятельным. «Да вот, оказалось, это ненадолго. И горевала она, не сказать, что крепко. Как-то даже обмолвилась, что раскрутила на секс его гримировщика. Тот, небось, еще и рук отмыть не успел, как она на него накинулась. Может, это в благодарность за хорошую работу. Да и Эл у него смотрелся куда лучше, чем при жизни. Глядишь, тоже поучаствовал». МакАртур было рассмеялся, но слезинки смеха, похоже, раздражали ему слизистую глаз. Я лишь сейчас заметил, какие они красные и распухшие, как будто он недавно плакал. Может, он и в самом деле берет всю эту галиматью близко к сердцу. «Что с тобой? Вид у тебя такой, будто ты с похорон Санта-Клауса». МакАртур инстинктивно поднял руку к лицу, но, подумав, не стал прятать глаза. «Да вот! Мейса утром хватанул». «Да ну! И кто?» «Джефф Векслер! Детектив, что ли?» «Опа! Что ты такое вытворил? Предложил ему интимную встречу? Знаешь же, тот гей в коповской форме из группы Village People на самом деле не коп. Нельзя по нему судить обо всех». Но МакАртур этот прикол не подействовал. «Все б ты хохмил! Газом я сам брызнулся, потому что у нас в отделе правило. Хочешь носить с собой баллон — будь добр, убедись, как он действует на тебя самого, чтобы потом не применять, где не надо». «Да ты что! И как действует?» «Как хрен с горчицей! Так и хочется пойти сейчас и пшикнуть какому-нибудь гаду в харю. Может, самому полегчает. Ой, блин, жжет!» «Вот те раз. Мейс и жжет. Кто бы мог подумать?» «Кто-то мне говорил, ты теперь работаешь на Блайтов», — сменил тему МакАртур. «Дело-то, можно сказать, дохлое. Они вот не сдаются. Не то что копы». «Зря ты так, Чарли». Я примирительно поднял руку. «Ко мне прошлым вечером приезжал Ирв Блайт. Я сказал им с женой, что след, по которому их все эти годы водили, был ложный. Далось мне это, понятно, непросто. Они страдают, Уоллес. 6 лет уже прошло, а они, что ни день, все изводятся. Они все забыли. Я знаю, копы здесь не виноваты, и что дело дохлое, тоже знаю. Просто для Блайтов оно так и не остыло». «Ты думаешь, она мертва?» Судя по тону, вывод МакАртур для себя уже сделал. «Надеюсь, все же жива». «Ну-ну», — усмехнулся он. «Надежда умирает последней. Я и сам, можно сказать, так считаю». «Я же сказал «надеюсь», а не голову даю на отсечение». МакАртур показал мне палец. «Ну так что? Ты хотел меня лицезреть, а самого где-то черти носят. Я сам был вынужден купить себе булочку с корицей. Знаешь, каких она денег стоит?» «Извини, я тут думаю на недельку уехать. А Рэйчел не нравится, что я ее опекаю. И оружия у нее нет. Надо, чтобы кто-то к вам заглядывал, за ней присматривал. Всего-навсего до моего возвращения». «Не вопрос. Спасибо тебе». «Это ты из-за Фолкнера?» Я нехотя пожал плечами. «Честно говоря, да. Так ведь его челядь вся сгинула, Паркер. Он теперь один как перст». «Да это бог». «Что-то заставляет тебя думать иначе?» Я покачал головой. Как бы и ничего, но была какая-то смутная тревога и мысль, что Фолкнер так или иначе не допустит полного вымирания своей породы. «Дивлюсь я на тебя, Паркер! Живешь, как у Христа, за пазухой!» «П Прокуратура всем дала по рукам. Никаких тебе взысканий за вмешательство в ход расследования. Полный молчок насчет того, что ты со своим корешем уложил тех двоих в Любеке. Я понимаю, что они гниды конченые, но все же... Знаю. Оборвал я эту тему. Ну так что, пришлешь кого-нибудь на догляд? Я ж сказал, не вопрос. Надо будет, сам постараюсь наведываться. Ты как думаешь, она согласится на тревожную кнопку? Я подумал. Дипломатических ухищрений на это понадобится, пожалуй, больше, чем в ООН. Может, и в самом деле. Вот только кто ее поставит? Есть у меня один парень. Позвони, когда с ней все обговоришь. Я поблагодарил и поднялся, чтобы уйти. Но на третьем шаге он меня окликнул. «Слышь, Чарли, а у нее подруг нет? Каких-нибудь незамужних?» «Да есть, наверное», — ответил я растерянно, и тут понял, что влип. Насколько мое лицо поблекло, настолько у МакАртура расцвело. Постой, я тебе, служба, знаком, что ли?» «Да брось, тебе расплёнуть!» Оставалось лишь махнуть рукой. «Ладно, спрошу, но ничего не обещаю». И ушел, оставив МакАртура с улыбкой на лице. И еще с глазурью на нем же. Остаток утра и часть дня я провозился с текущей корреспонденцией, направил счета двум клиентам, после чего еще раз прошелся по скудноватым материалам насчет Кейси Блайт. Я уже успел составить разговор с ее бывшим бойфрендом, близкими друзьями, коллегами по работе, а также с рекрутинговой компанией в Бангаре, куда она ездила в день своего исчезновения. Машина Кейси находилась в автосервисе, так что в Бангар она отправилась автобусом, выехав с автовокзала. Угол Конгресс-стрит и Сан-Джона. Примерно в 8 утра. По сообщениям полиции и результатам проведенного Санквистом розыска, водитель автобуса вспомнил ее по фотографии и сказал, что они обменялись парой-тройкой фраз. В офисе рекрутинговой фирмы на площади Уэст-Маркет она пробыла час, после чего, судя по всему, отправилась гулять и забрела в книжный магазин «Букмаркс». Кто-то из персонала припомнил, как она поинтересовалась, есть ли у них подписанные книги Стивена Кинга. А потом Кейси Блайт исчезла. Корешок ее обратного билета отсутствовал. Как пассажирка, она не значилась ни у какой другой транспортной компании. Ни наземной, ни воздушной. Никто не пользовался ее кредиткой или телефонной картой. Список лиц, с которыми она контактировала, подходил к концу. След обрывался. Ощущение было такое, что Кейси Блайт мне не удастся найти ни живой, ни мертвой. Черный Lexus подкатил к дому в 16:15, когда я наверху сидел у компьютера, распечатывая сообщение об убийстве Мариан Ларус. В целом информации те репортажи не изобиловали, кроме разве что одной газетной заметки, где указывалось, что защитой Атиса Джонса теперь будет заниматься Эллиот Нортон, принимающий дело однозначенного судом общественного адвоката, некоего Лейрда Райна. Судя по всему, из рук в руки дело перешло без всякой возни и проволочек, что лишь свидетельствовало о быстром и на редкость добровольном самоустранении Райна как защитника. Сам Эллиот коротко сообщил журналисту, что, несмотря на профессионализм Райна, будет лучше, если у Джонса появится свой собственный адвокат, чем наспех, фактически со стороны назначенный общественный защитник. Райан от комментариев воздержался. Вырезка была двухнедельной давности. Как раз, когда я ее распечатывал, и подъехал Lexus. Вылезший из него пассажир имел на себе кроссовки и джинсы, и те, и другие в сочных пятнах краски. В дополнение к ансамблю на нем была джинсовая рубаха, тоже пятнистая. В общем, вид у него был, как у беглой модели со съезда декораторов, если предположить, что вкусы у них сделали крен в сторону полуотставных геев-домушников. Хотя, если вспомнить мое житье в богемном квартале Нью-Йорка, декораторов именно с таким креном там было пруд пруди. Водитель авто был выше своего спутника как минимум на полголовы, и по нему можно было познакомиться с модой истекающего летнего сезона. Легкие кожаные мокасины цвета бычьей крови и коричневатая льняная сорочка. Поблескивание темной кожи под солнцем скрадывало лишь щетина на макушке молодца и ухоженная бородка вокруг поджатых губ. «А-а-а! Ну что сказать? Здесь, пожалуй, на порядок уютнее, чем в той берлоге, которую ты по недоразумению называл домом». Успев оглядеться, удовлетворенно подытожил Луис, пока я шел к ним навстречу. «Чего ж ты тогда оттуда не вылезал, если она тебе так не нравилась? Понятное дело, чтоб тебя опозлить». Протянув руку для пожатия, я обнаружил в ней лямку от стильной багажной сумки. «Чаевых не даем», — еще и упредил Луис. «То-то я и вижу. Настолько стали прижимистые, что и на выходные не прилетели». Луис и бровью не повел. «А работа на тебя бесплатная? А явка со своим оружием? А пули за собственный счет? Тут ни на какой самолет не напасешься». «Ты все так и возишь свой арсенал в багажнике. А что, есть надобность?» «Да нет, просто если машину твою шварахнет молния, я хоть буду знать, куда делся мой газон». «Всего не предусмотришь. Вокруг жестокий и яростный мир». «Знаешь, как зовут тех, кто считает, что мир их преследует? Параноики». «Ну да. А те, кто так и не считает, знаешь, как зовут? Покойники». Мимо меня он, раскинув руки, прошел к ждущей на крыльце Рэйчел и бережно ее обнял. Рэйчел была, пожалуй, единственным человеком, которому Луис выражал искреннюю нежность и приязнь. Небось, ангелу перепадает от силы похлопывания по плечу. Как-никак вместе уже 6 лет. А вот и ангел. «Слушай», — сказал я ему, — «тебе не кажется, что он с возрастом становится добрее?» «Да уж, чуток убавить, и у него будут когти, 8 лап и жал на хвосте», — ответил он. «Вау, и это все твое. Ох уж счастье-то!» За те месяцы, что я не видел ангела, он как будто постарел. У рта и глаз теперь четко выделялись морщинки, а черные волосы посеребрила седина. Он и передвигался медленнее, будто боялся поставить ногу куда-нибудь не туда. От Луиса я знал, что спина у ангела все еще очень болит между лопаток, где преподобный Фолкнер вырезал кожу, оставив затем жертву истекать кровью в ржавой ванне. Пересаженная кожа прижилась нормально, однако шрамы при движении немилосердно соднили. Кроме того, ангел с Луисом теперь вынуждены были жить раздельно. Прямое вмешательство ангела в события, сопутствовавшие поимке Фолкнера, неизбежно привлекло к нему внимание органов правопорядка. Он снимал жилье в десятки кварталов от Луиса, чтобы тот не попал в поле зрения полиции, поскольку прошлое Луиса копанию дознавателей ни в коем случае не подлежало. Даже едучи сюда вдвоем, наши голуби-орлы рисковали. Тем не менее, идею поездки Луис предложил сам. Я, понятно, отговаривать его не стал. Быть может, он чувствовал, что ангелу пойдет на пользу пребывание с теми, кому он дорог. Судя по печальной улыбке, ангел угадал мои мысли. «Что, уже не тот красавец?» Я тоже улыбнулся в ответ. «Да ты в красавца особо и не метил». «А, да, забыл. Пойдем-ка в дом, а то я, глядя на тебя, сам себе инвалидом кажусь». На моих глазах Рэйчел нежно поцеловала ангела в щеку и что-то пошептала ему на ухо. Впервые со времени приезда он рассмеялся. Тем не менее, когда поверх его плеча она посмотрела на меня, глаза были полны жалости. Ужинать мы отправились в Кат-1, что на стыке Спринг-стрит и Хай-стрит, центральных улиц Портленда. В Кат-1 вся меблировка как будто не к месту. Здесь эксцентричный декор — и ощущение такое, словно сидишь не в ресторане, а у кого-нибудь в гостиной. Мы с Рэйчел любим сюда ходить, но, к сожалению, это любим не мы одни, а потому какое-то время пришлось дожидаться свободного столика в уютном баре, завистью поглядывая на завсегдатаев, забредающих пропустить стаканчик и посудачить. Ангел с Луисом заказали бутылку шардоне. Полбокала позволил себе и я. Со смертью Дженнифер и Сьюзен я давно уже не притрагивался к спиртному. Так случилось, что в ночь гибели я находился в баре, и с той поры у меня хватало поводов к самоистязанию. Как ни крути, я не оказался на месте в тот момент, когда был им нужен. Теперь иногда, по особым случаям, я позволял себе дома бутылочку пива или бокал вина. Но пить меня не тянуло. Вкус к алкоголю почти пропал. Наконец освободился столик, и свою трапезу в Катадине мы начали с великолепных пресных булочек на пахте. Затем обсуждали беременность Рэйчел, затем хаяли мою мебель, затем под морепродукты для них и жаркое по-лондонски для меня взялись, как обычно, перемывать кости Нью-Йорку. Наконец очередь дошла до моего жилья. «Слушай, у тебя дом забит всяким старым дерьмом», — начал выговаривать мне Луис. «Не дерьмом, а антиквариатом», — увертывался я. «Это все от деда досталось». «Да хоть от царя Давида. Все равно дерьмо есть дерьмо. Ты прям как те сквалыги из нынешних, что сватают в интернете всякую дребедень. Мадам, вы когда изволите раскрутить его на новую меблировку?» Рэйчел подняла руки. «Дескать, сдаюсь, только меня в это не втягивайте». И тут к столику подошла официантка, глянуть, все ли у нас в порядке. Она улыбнулась Луису, который немного расстроился от того, что ее не устрашил его вид. Многие при нем, как минимум, съеживаются. А эта сильная привлекательная женщина не только не испугалась, а еще и поднесла ему даровую порцию булочек и вообще поглядела на него, как собака смотрит на особо аппетитную кость. «Мне кажется, ты ей понравился», — сообщила Рэйчел с нарочито невинным видом. «Дорогуша, я хоть и голубой, но не слепой. Но ведь она, опять же, с этой стороны тебя не знает, в отличие от нас», — заметил я. «Так что лучше тебе их съесть, когда вздумаешь дать отсюда дёру, силы понадобятся». Луис наступился. Ангел молчал. Он вообще нынче не отличался разговорчивостью и слегка оживился лишь тогда, когда речь зашла о Вилли Брю, владельце автомагазина в Куинсе, который в свое время с негласной подачи Ангела с Луисом подогнал мне «Босс-302». «Представляешь, его сынок обрюхатил какую-то девчонку». «Который из них? Лео?» «Не, другой, Ники. Тот, что похож на безумного ученого. Ученый, понятно, в кавычках». «Ну и теперь он поступит как порядочный мужчина?» «Уже поступил. Сбежал в Канаду. Папаша той девчонки не на шутку взъелся. Папаша носит имя Пит Драконис, но у него кличка Джерси Пит, а с людьми, у которых погоняли название штата, лучше не ссориться. Исключение может составлять разве что какой-нибудь Вермонт. Парень с этим словом в кликухе от силы заставит тебя спасать китов и лакать чай с пряностями». За кофе я рассказал об Эллиоте Нортоне и его клиенте. «Южная Каролина», — нараспев повторил ангел и покачал головой. «Нет, не из числа моих любимых». «В самом деле», — согласился я, — «гей-парады проводятся немного в другом месте». «Откуда ты говоришь, этот парень?» — переспросил Луис. «Из городка Грейс Фоллс. Это у...» «Я знаю, где это», — неожиданно сказал он. Что-то в его голосе заставило меня смолкнуть. Ангел и тот вопросительно поглядел, но не стал задавать вопросов. Мы просто осмотрели, как Луис, отщипнув кусочек отвернутой другом булочки, задумчиво раскатывает его между большим и указательным пальцами. «Когда думаешь ехать?» — спросил он наконец. «В воскресенье». Мы с Рэйчел все обсудили и сошлись на том, что моя совесть не успокоится, пока я не съезжу туда хотя бы на пару дней. Рискуя, что во мне образуется пробоина в форме Рэйчел, я поведал о своем разговоре с МакАртуром. К удивлению, она беспрепятственно согласилась на то, чтобы ее проведывали, и на тревожные кнопки, целых две, на кухне и в нашей спальне. Более того, согласилась и познакомить МакАртура с одной из своих подружек. Луис мысленно сверялся с каким-то внутренним календарем. «Встретимся там», — подытожил он. «Я должен кое-что доделать», — посмотрел на него ангел и тут же уточнил. «По дороге туда, разумеется». Он щелкнул пальцем по лежащему на столе хлебному катышку. «А так у меня особых дел нет». Голос звучал нарочито нейтрально,